Далина Франц, дорогая моя, что за импозантный мужчина обхаживает тебя? Миссис Делакур присела на только что освобожденный стул. Мама, это профессор Блэк, Сириус Блэк, и он просто скрашивает мое тут одиночество. Послушай, доченька, я точно знаю, когда мужчина имеет намерение. Возможно, он сам еще не понял этого, но это так. Как ты можешь так говорить, словно я его соблазнила? К тому же, он профессор. Что? Скоро ты закончишь обучение, и тебе придется выйти замуж, ты же помнишь об этом. Сложно забыть о том, о чем тебе напоминают каждый день. Так почему бы не за такого привлекательного мужчину? Тем более род Блэк известен не только в Британии. Он намного старше меня. Мы с твоим отцом тоже имеем приличную разницу в возрасте, если ты не забыла, что с того. Вас всего лишь 8 лет разницы, а профессор Блэк старше меня на 17 лет. Знаешь, Флёр, я тебе настоятельно советую подумать об этом профессоре. Твой отец настроен серьезно, так что лучше тебе самой предложить ему кандидатуру того, кто тебе хотя бы симпатичен. Флёр сильно покраснела. Так видно, тихо спросила она. Ему, может, и нет, пожала плечами мать. В общем, ты меня поняла. Тем более, он, видимо, совсем не против. Эх, была бы я свободна. Мама, шутка, шутка. Миссис Делакур потрепала дочь по волосам. Если отец будет против, все еще с сомнением спросила Флёр. Его я беру на себя, не беспокойся. То есть ты уже решила? Коварная улыбка матери застала девушку своей неожиданностью, отчего она вновь покраснела. Мне нужно еще подумать. Хорошо, а теперь дай мне взглянуть, как поживают твои новые шрамы. Ох, правильно, мы с отцом не хотели тебя сюда отпускать. Следующим днем Сириус решил закатить небольшую пирушку в комнатах мародеров, как он называл свои покои, и хочу заметить, справедливо. Да и кто посмел бы отобрать то немногое, что осталось у Сириуса от школьных друзей. Пусть крестный будет рад хотя бы так, принимая меня вместо Джеймса, а нимфу в качестве нового компаньона. Лили Эванс никогда не была проказницей, так что ее заменить для Сириуса никто не сможет, а вспоминать Питера он точно не намерен. Это мир, в котором поселился Сириус Блэк, своего рода защита от внешнего мира, и я его понимаю. Проще заменить пустое пространство кем-то, чем принять пустоту в сердце. Собственно, пирушку закатывать собрались по поводу успешного выздоровления Тонкс и ее возвращения на службу. Правда, со слов Сириуса, Андромеда не хотела отпускать дочь так быстро, полагая, что ей требуется отдых, но жизнерадостная и энергичная нимфа не способна так долго просиживать на одном месте. До того, как Блэк откупорил бутылку медовухи из запасов Блэков, я оттащил крестного на деловой разговор в спальню Блэка, так как других мест для уединения тут не было. Есть разговор, бродяга. Что-то важное. Сириус нахмурился. Крайне. Нам нужно отбыть из Хогвартса и добраться до Алливандера, а также желательно заскочить в Поттер Мэннер. Там поговорим о более важных деталях. Ладно, завтра как раз суббота. Я предупрежу остальных преподавателей. Не уверен, что стоит это делать. Мы до сих пор не знаем, кто может быть шпионом, подкинувшим мое имя в кубок. Если он среди преподавателей, то тогда нас могут взять тепленькими. Ладно, считай, что убедил. Римусу и Тонкс скажем. Несомненно, кому-то надо доверять. Хорошо, тогда сегодня алкоголь отменяется. Обойдемся сливочным пивом, а медовуху отложим до более значительного события. Кстати, я тут вспомнил. Я же навестил Скитер еще до второго тура. Вот только выяснилось, что ее под свою крышу взяла Амбридж, так что достать ее теперь будет сложнее. Это проблема, но по сравнению с темным лордом это цветочки. Пусть поют хоть всем министерствам, у нас есть задача поважнее, так что оставь ее, пока. Возможно, ее время еще просто не настало. Жаль, я не прочь был бы достать эту су, то есть тварь. Кстати, мне тут вдруг стало интересно, с чего вдруг непредвзятый профессор Блэк оказывает особое внимание одной из студенток в больничном крыле. Моя ехидная ухмылка чуть не была стерта веселым подзатыльником. Если в начале речи Блэк еще сомневался, то под конец речи немного испытал шок, но отомстить попытался. Подглядывать за взрослыми плохо, ты это знал. Кто подглядывал? Я лишь хотел найти своего крестного, переброситься парой словечек, а он, оказывается, у постели прекрасной француженки байки травит. Видимо, я попал в точку, глядя на слегка смущенного Сириуса. Кошмар, куда катится мир? Хотя, если Крестный станет счастливее от этого, то я готов приложить руку. Тем более, что и в самом деле пора бы, род Блэка ждет своего главу рода. А если уж это будет Флёр, то я буду только за. По крайней мере, она мне не кажется расчетливой стервой, какой может оказаться любая охочая до золота и славного имени рода девушка. Тут слышал, ты с Дэвис встречаешься. Блэк решил перебросить тему. Можно сказать, что встречался. Лорд Дэвис, как бы это сказать, делает ноги с острова, и детей, естественно, он прихватит с собой. Прости, да собственно, я ничего по этому поводу не чувствую. В этом-то и проблема, бродяга. Я вообще ничего не чувствую ни к кому, ну может только, а, ладно. В общем, мне к Игнатусу надо, спросить его, что за мордридова хворь со мной творится. Хаем, кажется, слышал я что-то про это, но, убей, не помню. Эй, вы где там потерялись? В дверь просунулась растрепанная красноволосая голова Тонкс. Уже идем, нимфа, сказал я, опережая Сириуса с ответом. Убью, мелкий, беззлобно буркнула девушка, уходя обратно. Ладно, пойдем уже. Завтра разберемся со всем. Кстати, с этим шрамом ты становишься похож на лунатика, а на него вон какие девушки вешаются. Ухмылка Блэка померкла, так как он входил в свой кабинет и видел, что Люпин точно расслышал его. Вот чего эти двое, спрашивается, тянут. Это я про нимфу и Римуса, конечно. По окончанию небольшой гулянки с постоянной травлей шуток и подколов Сириус пытался заставить нимфу и Люпина ночевать в его спальне, так как у обоих сегодня не было ночной смены. Нимфа Дара так мило покраснела, что я аж залюбовался. Нимфа, к красным волосам красная кожа плохо подходит. Думаю, смуглая кожа подойдет лучше. Вот только парочка не оценила ни услуг мародера, ни моих, за что последний был проклят, а я стратегически отступил в гостиную Слизерина. И это ни в коем случае не побег, ведь слизеринцы что? Точно, не бегают. Примечание к части. Тут все понятно вроде, как ясный день. И так как угодить всем невозможно, то я решил начать с себя. Долго и глупо хихикал над недавно прочитанной шуткой. Экспеллиармус. Ипотека. Круция. Низкооплачиваемая работа. Авада Кедавра. Двое детей в 20 лет. Ладно, магл-россиянин, ты победил. Вылазка. Глава 108. Рано утром я поднялся, чтобы успеть принять душ и смыться из школы раньше того, как проснутся первые пташки Слизерина. Взглянув в зеркало перед тем, как начать чистить зубы, я сравнил себя 4 года назад по памяти, когда я только появился здесь, не особо понимая, что происходит, и того, что смотрел на меня по ту сторону зеркала. Я изменился. Сильно. Лицо стало чуть круглее на казенных харчах, довольно-таки зеленые глаза с миндалевидным разрезом стали чуть темнее молодой зелени весной, прямой пропорциональный нос, острый подбородок. Челка смоляных волос спадала на лоб, скрывая еле заметный шрам на лбу, в то время, как по левой стороне тянулся розовый рубец, слегка выступающий над поверхностью кожи. Я коснулся его пальцами, как не так давно Лавгуд, но ничего не почувствовал близкого к тому, что ощутил тогда. Разочарованно вздохнув, я принялся наводить порядок в волосах, раз решил заняться внешним видом. Возможно, пора было подстричься, так как сзади мои черные волосы стали касаться кончиками плеч, а челка касалась кончика носа, если ее не смахивать на край. Хотя, вероятно, стоит сменить имидж, отрастив волосы еще длинней. Тогда я смогу, подобно Сириусу, убирать их в небольшой хвост. А пока, я использовал заклинание укладки волос на пару секунд, чтобы не казалось, что я вылил на себя банку геля для укладки, как драка. Слегка распрямил все так, чтобы выглядело прилично, после чего я раздраженно брызнул в зеркало из-за того, что занимаюсь неизвестно чем в такое время, в очередной раз удивив себя короткой вспышкой эмоций. И для кого я тут, словно девчонка, напомаживаюсь. Одевшись для вылазки, я отправился на выход, однако, в гостиной уже кто-то был, и это в субботу в 7 утра, и кому это не спится, Гарри, драка, чуть-чуть добавив сарказма в голос, вторил я голосу. Рядом с другом сидела Астория, посмотревшая на нас с усмешкой, после чего воскликнула: Астория, мы на нее недоуменно посмотрели, что, про меня-то все забыли. Поддельное возмущение девушки сквозило в ее глазах. Мы оба покачали головами, говоря как бы, что перед нами типичная девушка. «Так куда ты собрался в такую рань?» Драко обратил внимание на меня. «На прогулку, Драко. Мне стало одиноко, и я решил прогуляться, чтобы побыть наедине с единственным не бросившим меня человеком, самим собой. Тебе стало одиноко». Недоверчивый голос Драко явно говорил о том, что он меня неплохо знает. «Да, и, кстати, Драко, я ревную». Посмотрев таким взглядом на Асторию, произнес я. Девушка даже зарделась немного, а Малфой в немом возмущении открыл рот, не зная, что сказать. «Ревную тебя к Астории. Ты перестал уделять мне внимание, друг. И вот мне стало одиноко, потому я ухожу», запахнувшись в мантию в лучших традициях Снипа, прошествовал к выходу. «Эй, а как же Трейси?» — удивленно воскликнул Драко, наконец, оценив мою претензию. «Ох, действительно, Трейси. Но это же совсем не то. С тобой все у нас было возвышенней», — изобразил экспрессию я. «Паяц», — буркнул Драко, насупившись. Зато Астория хихикала в ладошку. «Ладно, блондинчики, мне действительно пора, время, деньги и жизнь». С этими словами я выпорхнул из гостиной, открыв проем в стене. Выбравшись из камина в Блэкхаусе, я удалил с себя остатки сажи привычным движением руки. Сириус справился о делах в доме у Кикимера, который жаловался на то, что ему не хватает средств, чтобы избавиться от мерзких докси, которые появляются в доме регулярно, даже при том, что их постоянно уничтожает домовик. Сириус поручил заказать специальное зелье средства от паразитов, и после этого мы отправились на выход. Благодаря трансгрессии Сириуса, мы оказались в закутке перед проходом в косой переулок. Накинув капюшоны, чтобы не привлекать внимания и не быть опознанными сразу же. Правда, первая провалилась тут же. Двое неизвестных в капюшонах на столь популярной улочке сразу же бросались в глаза. Даже то, что сейчас лишь раннее утро, никого не беспокоило, и народа здесь было уже достаточно. Полагаю, все из-за того, что сегодня суббота. Мы двигались через толпу, словно ледокол Ленин. Люди не желали столкнуться с неизвестными магами, чьи лица были скрыты. Или так повлияло событие при Хогвартсе и последующие за ним, либо люди все еще помнят времена до 1981 года. В любом случае, это было удобно. Резко свернув к лавке Алливандера, Крестный чуть не сбил с ног какого-то бродяжку в грязных лохмотьях, лишь слегка столкнувшись с ним, но в следующий момент последовала короткая вспышка, и бродяжка осел на подкосившихся ногах, а Сириус спокойно отнял из его рук свой кошелек, продолжив путь в лавку. Магазин мастера Алливандера выглядел привычно пыльным. Я даже не удивился. Колокольчик послушно звякнул, когда я прикрыл дверь за собой. Мы сняли капюшоны, перед хозяином лавки прятаться смысла нет. Мастер появился внезапно, как и обычно. Я силой воли заставил себя не среагировать рефлекторно на это, чтобы ненароком не проклясть старика. «Мистер Блэк и мистер Поттер, какие неожиданные посетители! Что-то случилось с вашими палочками?» Сириус слегка отступил назад, показывая, что разговор вести буду я. «Мистер Алливандер, у меня есть к вам несколько важных вопросов. Меня отправил к вам директор Дамблдор, надеялся, что для Алливандера такая рекомендация будет что-то значить. Мы можем поговорить вместе, где бы нас не услышал случайный посетитель. Хаем. Хорошо, следуйте за мной». Алливандер немного нахмурился, но отправился внутрь магазина. Мы зашагали следом. Пройдя по длинному прямому коридору, мы оказались перед несколькими дверьми. Полагаю, мастер живет здесь и работает, так что где-то тут и его спальня, и лаборатория, и прочие помещения. Нас же впустили в небольшую уютную комнатку, обставленную наподобие гостиной. После того, как все расположились в креслах, Алливандер сделал жест, предлагая задавать вопросы. «Хотел бы спросить, собственно, что происходит с палочкой, если ее хозяин умрет непобежденным? Я хочу сказать, что если палочку забрали у хозяина не с боем, а просто украли, взяли без его ведома. Мистер Поттер, вы затрагиваете одну из самых сакральных тем мастеров волшебных палочек. Многие из них, и я в том числе, тратят приличную часть жизни, пытаясь разобраться в подобных проблемах. И вам повезло, что этим вопросом я уже занимался. Как оказалось, тут будет зависеть все именно от ситуации. То есть, если маг умрет своей смертью или при косвенном воздействии магии, и на тот момент палочка будет при нем, то после этого она больше никому не подчинится полностью, так как палочка и маг – единое целое. Когда умирает владелец, с ним словно погибает разумная часть палочки. Но вот если, как вы сказали, палочку украли или взяли без ведома владельца, то в момент смерти бывшего хозяина, палочка, скорее всего, примет того, в чьих руках она оказалась в тот момент. Хотя, это не точно. Были случаи, когда палочки вели себя подобно человеку, обретали истинную преданность. То есть даже в последнем случае они теряли часть силы и плохо подчинялись тому, у кого она вдруг оказалась. Это довольно-таки странный феномен, который нет возможности изучить или понять. Для меня есть одно этому объяснение – магия. Пока старик вещал, казалось, он находился где-то далеко отсюда. Наверное, он бы мог часами рассказывать про различные факты о палочках. Мне было интересно, как он изучил эти феномены. Намеренно такие эксперименты поставить сложновато, к тому же, это будут противозаконные действия. Из всего выше услышанного я мог сделать вывод, директора надо победить так, чтобы не настало апокалипсиса в момент, когда Редбл обретет силу жезла смерти. И ведь для того, чтобы все получилось, важно намерение, как мое, так и Дамблдора. Намерение в том, чтобы победить соперника, но при этом, директор должен проиграть. Ну, еще можно просто его заводить в койке, но, боюсь, с моей нынешней проблемой эмоций мне не под силу осуществить аваду. Да и не уверен я, что меня поймут, а стать парией магического мира как-то нет желания. Мне в нем еще жить. Надо думать, серьезно думать. Спасибо вам, мистер Алливандер, вежливо поблагодарил мастера. Возможно, информация, которую вы мне дали, поможет спасти эту мордредову страну. Старик недоуменно посмотрел на меня и хотел что-то сказать, но вдали прозвенел колокольчик на двери, оповещая о прибытии посетителя. Мы натянули капюшоны и отправились на выход. Мы шли впереди старика, так что смогли первыми увидеть клиентов Алливандера. В нашем случае это были несколько фигур в черных мантиях с капюшонами и масках. Никаких сомнений, пожиратели. Разбираться, к кому именно они пришли, времени не было. Возможно, и к нам, но более вероятно, что все-таки к Алливандеру. Вот только их намерения были совсем не скрыты. Видимо, Том Редбл начал действовать сразу открыто в связи с раскрытием самого факта наличия кого-то подобного темному лорду. Для паники в Британии и упреждающих мер этого было достаточно, а это могло спутать все карты Томми. Мы с Сириусом замерли. Находясь в тени коридора, мы могли пока быть не обнаруженными, так что это наше единственное преимущество сейчас. Пожиратели крутились у прилавка, о чем-то время от времени перекидываясь короткими фразочками. Так как входная часть была освещена хоть и скудным светом через пыльные окна, но для контраста темных фигур на этом фоне этого было достаточно, то нам отлично было видно силуэты. Через проем узкого прохода я насчитал 4 фигуры. Еще неизвестно, кто именно они, может так выйти, что вдвоем мы не справимся. Что? Алливандер хотел спросить, наверное, почему мы остановились, но Сириус зажал ему ладонью рот. Но, кажется, нас все же услышали. «Задерить тебя, Мантикора, старик», – прошипел Блэк, толкая старика в обратную сторону к множеству дверей, «там пожиратели, так что давай валить отсюда. Есть тут у вас запасной выход, Сириус, трансгрессируем». «Нет, я двоих не потяну, к тому же, пожиратели почти со 100% вероятностью повесили антитрансгрессионный купол. Мы не пробьемся, так что там с запасным выходом, есть он, да, но там сейчас склад древесины, так что выйти тихо не получится», полуобморочным шепотом оповестил мастер. «Я же шел, постоянно поддерживая за нами звуконепроницаемый барьер. Пожиратели двигались медленно, так что мы успевали убраться отсюда, пока нас не догнали. Веди», уверенно сказал крестный. Добравшись до нужной двери, в которой действительно оказался склад различной древесины. При упоминании подобного помещения Алливандером, мне представилась какая-то поленница с дровами, но на деле все было проще. Все битком было забито подписанными пыльными коробочками, в которых, видимо, лежали веточки деревьев. Дверь прямо за коробками, старик нервно указал на противоположную сторону. Да, чтобы разгрести завал, придется выставлять часть коробок наружу, а это привлечет внимание к нам раньше времени. «Окна у вас есть?» – с надеждой спросил я. Старик лишь отрицательно покачал головой. «Бродяга, с боем, уходите, я постараюсь пока развлечь их сколько смогу». Уверенность в голосе Сириуса могла убедить кого угодно, кроме, возможно, меня, Римуса и Тонкс. Тебя что, Супермен покусал? Спокойно спросил я. Кто? Сверхчеловек. У тебя определенно нет сверхспособностей, если мы говорим о драке один маг против четверых. Давай уже не терять время, просто выведи отсюда старика, пока я отвлекаю внимание, грубо бросил Блэк, расслышав, как где-то недалеко скрипнула одна из дверей. С этими словами же он набросил на себя дезиллюминационные чары, выходя за дверь. Треклятые Блэки. Вечно они геройствовать лезут, зло ворчал я, раскидывая коробки в стороны с помощью палочки, не заботясь о произношении заклинаний. Алливандер присоединился ко мне. Вскоре пришлось открыть двери и вышвыривать коробки наружу, чтобы было, куда сдвигать остальные. В это время снаружи послышался негромкий вскрик и глухой удар о пол тяжелого тела, а уже в следующее мгновение там послышалась пара выкриков заклинаний и грохот. Я принялся с удвоенным усердием левитировать коробки наружу из комнаты. Мордрид бы побрал этого старика, зачем ему столько древесины? Когда, наконец, обозначился проход, я вскрыл его Алахомары и толкнул Алливандера вперед, заблокировав за ним дверь Калапартусом, сам при этом буквально выпрыгивая через коробки обратно в коридор. Сириус все еще был под чарами отражающего изображения, но это мало ему помогало, поскольку часть пыли осела на него после наложения заклятия, а также была заметна кровь в районе головы. Перед Блэком стояло два пожирателя, еще один валялся на полу. Из-под него текла кровь. Четвертый же прятался за одной из дверей, изредка бросая в крестного проклятия, но делал он это именно тогда, когда его защита была на минимуме или он попросту не успевал прикрыться. Спасала Блэка лишь его хорошая физическая подготовка, так как он еле успевал уворачиваться от внезапных проклятий. «Бомбарда максимум!» — крикнул я, отвлекая на себя внимание. Естественно, два пожирателя выставили перед собой щиты противо, но бил я в самое слабое место, как и полагается. При превышении врага тебя числом, нужно сокращать число противников, как можно скорее, а потом разбираться с вопросами морали и этики. Мое заклинание врезалось в дверь, которая была открыта не нараспашку, а примерно под углом 45 градусов, но она была из дерева. Пожирателя, что сидел за ней, унесло внутрь комнаты взрывной волной, а дверь разнесло в щепки, которыми бы неплохо осыпало двух оставшихся противников, если бы не щиты. Мы начали перебрасываться с пожирателями проклятиями, но все действовали осторожно из-за возможности остаться в меньшинстве. Сириус порывался забросать их заклинаниями потяжелее, но оба противника действовали достаточно слаженно, чтобы не позволить пробить свою защиту. Эти пожиратели напоминали мне уже знакомую слаженную парочку, с которой дралась Тонксу запретного леса. К тому же, постоянно мы не сможем так работать и можем проиграть из-за потери бдительности. Фумус, буркнул я между делом. Чары простого тумана отлично легли на местность коридора, и я толкнул Блэка в ближайшую дверь, предварительно сбив ту заклятием с петель. Мы влетели в помещение, напоминавшее кухню. Сириус, уходим порталами. Не стоит заигрываться. Пожалуй, ты прав. Встречаемся у меня. Блэк кивнул, и мы сжали перстни, отправляясь в Мэннеры со знакомым ощущением тянущего за внутренности крюка. Примечание к части. Читаем и не стесняемся оставлять отзывы, обратная связь на то и обратное, чтобы мне видеть вашими глазами свою работу. Надеюсь, немного экшена вы оцените. Информация и ее анализ. Глава 109. Мэннер был наполнен тишиной и покоем. Так странно чувствовать себя в безопасности, когда ты вот только что сражался за свою жизнь, а теперь уже наблюдаешь взметнувшуюся пыль в утреннем солнечном свете, что падал в окно. Я заметил, что пыль разлетается с моей одежды, и несколькими движениями кисти вновь очистил одежду от грязи, что осела на меня в лавке Алливандера. Тогги, хлопок и причитание личного эльфа, как только лорд Блэк появится здесь, отправь его в галерею, я буду там. Хорошо, хозяин Гарри, Тогги все сделает, эльф поклонился, что-нибудь еще. Нет, можешь быть свободен, прошел в галерею, хотя, приготовь перекусить на двоих, пожалуйста. Подашь, когда я поговорю с портретами. Будет сделано, хозяин. Портреты встрепенулись с моим появлением. Здравствуй, Гарольд, воскликнул портрет Игнатуса. Воистину говорливый портрет. Здравствуйте, лорды, леди. Так понимаю, ты здесь по делу. Подал голос Хардвин. Да, у меня возникли вопросы с даром нового рода. Лорд Певерелу, надеюсь, у вас будут ответы на мои вопросы, так как искать настоящего некроманта в Британии сейчас нет возможности, да и в книгах искать ответы у меня времени нет. Постараюсь ответить на твои вопросы, если я владел информацией до смерти. Хорошо. Дальше я принялся пересказывать произошедшие события, которые произошли за время первого и второго туров, а также последующих событий с участием Пожирателя и Темного Лорда. Я внимательно следил за реакцией нарисованных родственников. Первая реакция последовала от Певерелла, как и следовало ожидать, в момент, когда я описал произошедший всплеск магии, защитивший меня от дракона. Игнатус стал более внимательно слушать, немного прищурив глаза. Когда я рассказал про созданное тело Томом Ридлом, висящие по бокам портреты начали перешептываться, Игнатус с Хардвином переглянулись, нахмурившись еще сильнее. Но самое резкое изменение в эмоциях одного из трех братьев Певереллов произошло, когда я обрисовал общую картинку моих эмоций, восставших трупов и ослабленного меня впоследствии. В этот момент Игнатус слишком уж обрадованно встрепенулся. Пояснив, какая в результате выявилась у меня проблема, я откинулся на спинку кресла, ожидая ответа от портрета. Игнатус помедлил слегка и начал говорить. «Могу поздравить тебя, Гарольд. То, что с тобой случилось, является, скорее всего, инициацией некроманта. Теперь я уверен в том, что она есть. Еще при жизни я подозревал, что каждый некромант проходит через это. Дело в том, что подобные вещи держатся в секрете всеми некромантами и редко выходят за круг владеющих даром. Я сделал выводы на основании только своих наблюдений, но никаких подтверждений не было. Но теперь, когда ты мне рассказал, что произошло с тобой, могу быть уверен, что это правда. Многого я, к сожалению, не знаю, но могу сказать только, что через это проходит все с даром некроманта рано или поздно. Видимо, магия рода готовила тебя какое-то время. То, что с тобой произошло рядом с драконом, было попыткой магии рода инициировать тебя, но приложить некромантию там было некуда, а вот кладбище подошло в самый раз, и твоя магия подстегнула твои эмоции в тот момент. Насколько я понял, внешняя инициация должна выглядеть, словно стихийный выброс, который помогает научиться управлять своей магией, обрести контроль. То есть все заклинания и ритуалы, направленные на некромантию, будут теперь, думаю, да, они станут даваться тебе легче, мне кажется, даже на инстинктивном уровне в каком-то смысле. То же происходит и в других областях магии. Только у них нет процесса инициации, насколько мне известно, лишь время и опыт делают мага способным пользоваться своим даром с полным контролем. Конечно, инициация не даст тебе знаний, так что продолжай изучать некромантию. Ладно, с этим вроде бы понятно, но меня больше волнует то, что я ничего не испытываю, когда нормальный человек должен ощущать страх, волнение и прочие чувства. Это вообще нормально. Об этом я знаю, к сожалению, еще меньше, хотя Кадм как-то упоминал о таком после того, как пообщался с теми некромантами, которых он смог призвать с помощью камня. Тогда он сам был какой-то спокойный, даже слишком. Как помню, впервые он с тех пор рассердился на Антиоха после того, как повстречал Элизабет, свою невесту. До меня только после этого дошло, что с ним было что-то не так. Он еще бормотал что-то о том, что ему надо найти человека, который бы толкал его на всплески. Возможно, это было про всплески эмоций. Он действительно был немного вспыльчивым во всем, после того, как стал проводить некоторое время с Элизабет, так что думаю, тебе нужен тот, кто толкнет твои эмоции подобно маятнику, другого способа обрести эмоции, скорее всего, нет. Только запомни, что в случае потери такого человека твои эмоции могут выйти из-под контроля на какое-то время, и их направленность будет зависеть от ситуации. Когда Кадм потерял Элизабет, он словно с катушек слетел, пылал злобой и ненавистью, но через некоторое время вновь стал бесстрастным и закрылся в ритуальных залах. Кажется, я тебе уже об этом рассказывал. Тогда я подумал, что он так закрывается в себе, но, вероятно, после смерти невесты он стал таким же, как и до встречи с ней. «Где же мне искать такого человека?» – спросил я, устало проведя ладонью по лицу. Небольшие потрясения от открытий за утро превзошли все ожидания. Хоть меня фактически кинули в воду не умеющего плавать, но я и сам пошел на это, ведомый жадностью перед таким лакомым кусочком магии. Не каждому выпадает шанс попробовать изучить некромантию на настоящем уровне. Но за все своя плата, и я должен был быть готов к подобному повороту. Сзади открылась дверь, я оглянулся через плечо и увидел Сириуса. Я кивнул ему, предложив создать себе пока кресло и подождать за беседой с Джеймсом. «Где искать, спрашиваешь? Кто бы знал ответ на твой вопрос, Гарольд? Могу лишь дать тебе совет. Возможно, этому человеку свойственен особый дар, хотя, конечно, не факт. Так что приглядись к тем, чьи способности покажутся тебе близкими по возможности оказать нужный эффект. В этом случае попробуй пойти на контакт, наблюдай, проверяй, может и выгорит чего. Кстати, возможно, это из-за такого эффекта твоего дара появился слух, что некроманты безжалостны и хладнокровны к убийству. Теперь становится понятно, откуда ноги растут. Ладно, я постараюсь что-нибудь сделать. Отсутствие эмоций, без страха я не смогу выжить, не смогу помочь кому-то из близких без волнения и любви. Я даже не могу поволноваться из-за того, что меня это не волнует. Спасибо большое, лорд Пиверелл, вы очень помогли. Ну что ты, Гарольд, я рад помочь тому, кто так отважно принял на себя ответственность за два рода сразу. Этот груз достаточно велик, чтобы раздавить с собой многих, но ты держишься. Я горд тобой, потомок. Благодарю. Увидимся позже, мне нужно кое-что обсудить с крестным. Удачи, лорд Пиверелл Поттер, раздались голоса с разных сторон. Позвав с собой Сириуса, я отправился в столовую. Сегодня мы еще не завтракали, а Блэку все невеселые новости следует сообщать на сытый желудок, чтобы не так нервно воспринимал предстоящее. Позавтракав, мы отправились в гостиную, куда Тогги обещался доставить нам кофе. «Знаешь ли ты, Сириус, что такое крестраж?» – спросил я, отхлебывая из кружки горячий кофе. Судя по внешнему виду, Блэк пытался вспомнить, слышал ли он о подобном где-либо, после чего отрицательно мотнул головой. «Это такая штука, которую создают посредством намеренного желаемого убийства и последующим разделением души, одну из частей которой маг запирает в любом физическом предмете, дабы в случае смерти физической оболочки не отправиться на встречу с Хель. Ну, точно, Герпей омерзительный. Первый его создатель. Читал как-то, но подзабыл», — ответил на мой взгляд крестный, — «действительно мерзкая дрянь. К чему, собственно, тема? Волан-де-Морт настряпал такой дряни порядка 7 штук, оттого и не сдох. Что? Откуда ты знаешь? Положим, Дамблдор мне поведал не так давно, но я и сам уже знал. Выяснил, когда обитал на Гримме еще без тебя. Почему 7? Ты уверен? Это же слишком много, даже Герпи. В курсе, бродяга, но дело в том, что 5 из них уже уничтожены, так что я уверен, что их 7, ну, или 6 точно. Насчет 7-го у меня сейчас сомнения. Откуда ты? Стоп. Ты уничтожил 5 крестражей темного лорда. Не все из них на моей совести, мучиться которой я не собираюсь. Один сподобились уничтожить гоблины, другой уничтожил Снейп, пустив в меня Аваду в тайной комнате, жестом попросил помолчать Сириуса, когда тот хотел разразиться тирадой по поводу Снейпа. Так было нужно, я впустил крестраж в себя, чтобы уничтожить. Еще один был уничтожен демоном в прошлом году. То есть, в тебе, Шрам. Точно. Я заметил его, присосавшегося к моим энергоканалам, а после ритуала его не стало, так что он уничтожен. Потому меня так и лихорадило тогда. Ну и еще 2 действительно уничтожил я сам. Мне повезло найти один из них в Блэкхаусе. Крестный вылупился на меня, словно на восставшего Мерлина. Это, кстати, интересный факт, поскольку тот крестраж добыл Регулус, твой брат. Он в последние дни своей жизни отказался от идей темного лорда и попытался уничтожить крестраж, но имел недостаточно знаний для этого и, к сожалению, погиб, добыв ценой жизни крестраж. Кикимер поведал мне. Я так спокойно об этом рассказывал, что от собственного цинизма меня должно было тошнить, если бы я хоть что-то мог чувствовать. Иногда я кажусь себе каким-то роботом без эмоций. Это напрягает. Рассказываю тебе сейчас все это затем, что мне нужна твоя помощь. Я знаю, где, скорее всего, еще один крестраж, знаю, как он выглядит, но защита там, полагаю, не в пример тем, что я обнаружил ранее. Поможешь? Как же так, Регулус? Крестный потряс гривой волос. Какие вопросы, Гарри? Это первое, что я бы сделал, но стоит ли тебе тогда туда идти вообще самому? Так надо, бродяга. Все дело в предмете, который Том Реддл превратил в крестраж. Это должен быть перстень Пивереллов. Он принадлежит роду Пивереллов. Мне, то есть, я должен его вернуть. Хаем, отлично. А место? Недалеко от того кладбища, где вы нас нашли после второго тура. Там искать придется, я только примерно знаю место. Думаю, стоит сходить на разведку сегодня. Нет, думаю, лучше подготовиться прежде, чем идти. Может случиться так, что при пересечении каких-либо границ Волан-де-Морт узнает о наших попытках добраться до крестража. Не стоит рисковать таким преимуществом, как известное место крестража. Хорошо, тогда можем отправиться завтра. Думаю, мы можем это сделать. Сегодня только нужно вернуться в Хогвартс. Наше длительное отсутствие будет излишне привлекать внимание. Кстати, что тебе сказал Игнатус по поводу твоей проблемы? Не буду пересказывать все повествования. В общем, это норма для некромантов, а помочь может только некий человек, резонатор, что ли, не знаю, как еще его назвать, который время от времени будет позволять мне испытывать всплески эмоций. Других способов нет. Где такого взять? С интересом спросил Блэк, я лишь пожал плечами. Ну, портрет сказал, что, возможно, это человек с каким-то особым даром может быть. Похоже, в этом случае тебе придется надеяться лишь на удачу, в ответ я глухо хмыкнул, вновь вспоминая свой личный дар. Куда уж без нее, пробормотал тихонько я. Хотел тебя спросить еще, зачем ты все-таки Алливандера спрашивал про палочки? Любопытство Блэка можно было понять, он жизнью там рисковал. Понимаешь, палочка Дамблдора была не такой простой, как кажется. И сейчас она у темного лорда. Что ты имеешь в виду под не такой простой? В общем, это бузинная палочка, выпалил я. Это же сказки. Только не в нашем случае. Директор подтвердил все. В свое время он ее у Гриндевальда захватил, в 1945, кажется. Теперь мы стоим на краю, так как эта палочка не имеет одного хозяина, а значит, сменит его, как только директор умрет, что, скорее всего, случится довольно скоро, учитывая безрадостные прогнозы. Еще ни один хозяин палочки не умер своей смертью. Вскоре мир получит сумасшедшего темного лорда чуть ли не с ядерной палицей. Что делать? Ведь что-то надо делать. Ох, крестный, знал бы я. Есть пара вариантов. Первый, отобрать палочку у Тома Риддла до смерти Дамблдора. Согласен, крайне дикий вариант. Второй, победить Дамблдора, готового к сражению. Можно, конечно, заводить его внезапно, не спрашивая о его желании жить, так как если он согласится добровольно умереть, то это ничего не изменит для нас, палочка не посчитает это настоящей победой над ее хозяином. Кстати, сегодня пожиратели пришли к Алливандеру, скорее всего, с теми же вопросами, темный лорд не владеет силой бузиной палочки, вот и психует. В общем, я выбираю второй вариант, но тут придется поизвращаться немного, чтобы сделать все так, чтобы было, как говорят мастера волшебных палочек. Придется немного поломать голову. Вернувшись в школу камином в комнатах Сириуса, мы обнаружили дремавшую на диванчике нимфу. Римуса нигде не было. Вероятно, у него с утра патрулирование. Рядом с диваном лежал меч, который я вонзил в голову тому пироману. Я ведь даже как-то подзабыл про него. Что ж, мой интерес был вновь подогрет. Что такое организаторы готовят нам в третьем туре? Примечание к части. Идем в ногу. Скажу прямо, на любую критику врубаю игнор. Лень отвечать что-то. Охота на крестраж. Глава 110. Мы пробирались прямо через заросли, пытаясь обнаружить хотя бы намек на дорогу, но, видимо, за последние лет 40-50 здесь ни души не появлялось. Наконец, разглядев за деревьями нечто смахивающее на сарай полувековой бесхозности, мы стали прощупывать местность заклинанием специалис ревеля. Странно, ничего, вообще. Вероятно, Томми не хотел привлекать извне внимание, а значит, внутри следует быть трижды осторожным. Мы продолжили приближаться к ветхой постройке, проверяя на пути все, что можно. Приблизившись к двери, мы не торопились ее открывать. Сириус стал накладывать несколько чар друг на друга, пытаясь проверить, что есть магического по ту сторону, и нашел только одну магическую привязку к двери. Она вела куда-то внутрь. Вероятно, для первого вошедшего жизнь закончится не очень приятным способом.